Глава 66. «А ваша жена, она...» — спросил молодой доктор, видя, что Горохов вошел один и закрывая дверь. «Она подождет». Инженер прошел и сел перед молодым врачом. Поначалу Горохов думал, что этот парень приехал сюда за большой зарплатой. Думал, что это был посредственный ученик без особых перспектив на севере, который искал себе прибыльное местечко и нашел его в этом бандитском полисе. Но как только он разглядел доктора Морозова, понял, что это не так. Белоснежный халат, только что из стирки, чисто выбрит, безукоризненные ногти, прическа. Он еще и в хорошей форме себя держит. Занимается спортом. Нет, этот человек дорожит своим статусом и думает о будущем. На грудном кармане халата имя вышито. «Доктор Морозов Матвей Георгиевич». «Итак, я понял, что вы пришли ко мне из-за беременности вашей подруги. Господин Мордашов не объяснил мне, что именно вы хотите сделать. Надеюсь, вы не собираетесь избавляться от плода». «Не любите делать аборты?» — поинтересовался инженер, внимательно разглядывая лицо доктора. «Признаться, не люблю», — отвечал молодой доктор. «Вам и не придется, я по другому вопросу». Горохов не сводил с него глаз. У него сразу появилась эта мысль, как только он разглядел врача при свете. Нет, нет, конечно, никакой уверенности в этом не было. Это была всего лишь гипотеза. Но он сразу решил ее проверить. «Вы знаете...» — доктор внимательно смотрел на него. И инженер продолжал. Он начал придумывать на ходу. «Есть в этом славном городе один человек. Зовут его Юрок. Юрок Дулин». Так вот, о нем рассказывают, что одного человека, который по незнанию решил приударить за его женщиной, он вывез в степь самую жару, раздел и зажарил его на песке. Слыхали об этом случае? Вот так иной раз и случалось в его работе. Никаких точных данных, просто чутье, мысль или анализ, или догадка, пришедшая в голову по наитию, и вдруг в точку, в цель. Морозов, не отводя глаз от инженера, сначала быстро моргнул два раза и говорит с паузой: «Я не слышал ничего подобного». Потом набирает воздуха, чтобы что-то добавить, но ничего не произносит. Перемена в его лице была так заметна, что даже и не такой подготовленный человек, как Горохов, обратил бы на нее внимание. «О, доктор, да ты молодец! Значит, натягиваешь Люсечку тайком от ее свирепого мужика. Ну, правильнее сказать, это она тебя имеет». «Да, Людмила Васильевна всех имеет, кто ей зачем-то нужен». Горохов не сдержался и усмехнулся. Теперь у него не было никаких сомнений по поводу того, что происходит в городе. Пазл сложился окончательно. Теперь ему было ясно, для чего Люсечка убрала доктора Рахима. Ну, конечно же, для того, чтобы его место тут же занял доктор Морозов, с которым у нее тайное отношение. Теперь доктор Морозов будет заправлять в санатории за рекой. Ну, а кто еще? Других-то докторов в городе нет. И, естественно, Людмила Васильевна сразу получит доступ ко всем биоматериалам и ко всем технологиям санатория. Разве этот глупый геккон доктор Морозов посмеет ей отказать? А еще Горохов освободит трон папаши Дулина, на который тут же усядется ее сожитель Юрок, которым она крутит, как хочет. Скоро все. Весь этот город окажется в ее цепких лапках с хорошим маникюром. Ах, какая же она молодец, эта Людмила Васильевна. Надо будет обязательно выяснить, на какую такую компанию она работает. Инженер, все еще разглядывая доктора, говорит: «Людмила Васильевна — самая красивая женщина, что я видел». «Я вас не понимаю», — отвечает Морозов, но в его голосе нет убежденности. Все он понимает. «Во-первых, я ни в коем случае вас не осуждаю. Никто бы не устоял перед такой женщиной. Во-вторых, я не шантажист, и вам на этот счет волноваться нечего». «Кто вы такой?» — спрашивает доктор. «Этот разговор ему явно не нравится». «Ну вот, первый шаг во взаимопонимании сделан». «Я тот, кто может оказать большое влияние на ваше будущее». Доктор резко встал, в его глазах появилась решимость. «Уходите», — твердо произнес он и сделал шаг к двери. Но инженер, наоборот, уселся поудобнее и положил ногу на ногу. «А иначе что? Позовете медсестру? Она ведь по совместительству еще и охранник. Она ведь бот. «Я позову медсестру, если вы не уйдете», — продолжил Морозов. «И что, она убьет меня? Выгонит? Ведь эти медсестры неплохо убивают. Одна такая в городе Губахи чуть не убила меня. Еле ее угомонил», — продолжал Горохов, не меняя позу и с завидным спокойствием. «А еще одну такую же мне пришлось убить совсем недавно». «Кстати, слово «убить» уместно в отношении ботов или нужно говорить «отключил», «нейтрализовал»?» Морозов остановился у двери и даже положил руку на ручку, но не открывал ее, только смотрел на инженера с явной неприязнью. «А этот паренек крепче, чем я думал», — отметил для себя Горохов и продолжал. «Вижу, вы тоже не знаете», — он встал. «Значит, хотите, чтобы я ушел?» «Хорошо. Предлагаю вам вот какой вариант. Вы мне отвечаете всего на один вопрос, на самый простой вопрос, и потом уже решаете, уйти мне или нет. Но на вопрос вы мне ответите честно. Идет?» Доктор Морозов ему не ответил, но и дверь открывать не стал. Замер у двери, ждал вопроса. «А вопрос такой. Вы бывали в большом здании за рекой?» Молодой человек ему не ответил, но он явно понял, о чем спрашивает инженер. И поэтому инженер продолжил почти с улыбочкой. «Вопросик не зашел. Не хотите на него отвечать?» «Бывает. Давайте тогда другой вопрос задам. С чего это вы неожиданно отменили прием на 2 дня? Вроде не заболели. Уезжаете? Куда? На север за бинтами и лекарствами? Так туда по течению на самой быстрой лодке сутки плыть. Обратно почти 3. Так что за 2 суток вы не обернетесь». «Может быть, в Пермь собираетесь?» «Ну, это вряд ли. Там слишком грязно для вашего белого халатика. Да и Людмиле Васильевне вы тут нужны». «Тогда куда?» «И мы опять возвращаемся к первому вопросу». «Ну так что, бывали вы за речкой в одном примечательном здании? И не туда ли вы намыливаетесь в скором времени?» «Кто вы такой?» — сухо произнес доктор. Горохов почувствовал, что дальнейшая беседа может выйти из-под его контроля. Докторишка уже был готов действовать, поэтому инженер встал, подошел к двери и положил свою тяжелую руку на руку доктора, которая лежала на дверной ручке. Сжал ее и, сблизившись с доктором так, что их носы едва не соприкасались, сказал сквозь зубы очень тихо, но самым холодным тоном, на который был способен: «Я уполномоченный чрезвычайной комиссии Горохов. Мой мандат номер 160». «Я здесь по заданию трибунала. И дальнейший наш разговор можете считать официальным. Вам все ясно?» «О-о-о!» — только и произнес доктор. Он растерялся и явно не ожидал такого поворота. «Уполномоченный? Где ты имеешь Людмилу?» «Тут?» — инженер огляделся. Он говорил все так же тихо, почти шепотом. «Это не праздный вопрос. Я хочу знать, есть ли тут прослушивающая аппаратура». «Рядом, в массажном кабинете», — также шепотом отвечал доктор. «Будем надеяться, что микрофонов тут нет». «Ладно», — Горохов поднял 3 пальца и поднес их носу Морозова. «Людей вербуют 3 способами. Тупых деньгами, умных деньгами и доводами, твари деньгами и угрозами». «Думаю, что в твоем случае нам хватит доводов». «Главный довод — упоминание в моем рапорте того, что ты осмысленно помогал трибуналу, дает тебе статус «благонадежный гражданин», что значительно увеличивает шанс на получение вида на жительство где-нибудь в северной зоне. Ведь все мечтают жить где-нибудь на берегу моря, где растут персики. Теперь молодой врач смотрел на него немного устало и со скукой, словно надеялся, что происходящее в его кабинете к нему не имеет никакого отношения. «Морозов! Морозов!» Инженеру даже пришлось его встряхнуть. «Ты, кстати, имей в виду, что если со мной что-то случится, например, если меня схватят люди папы, или твоя медсестра меня убьет, умные люди на севере будут знать, что к этому приложил руку ты. И тогда... тогда с тобой может случиться то же, что и с доктором Рахимом». «А что с ним случилось?» — лицо молодого человека вытянулось. «С ним случилось то, что и должно было случиться. За ним послали уполномоченного». — ответил Горохов, и, чуть подумав, незачем его сильно пугать, добавил. — Теперь он арестован, и его будут судить. — Да, так почему вы отменили прием на 2 дня? — Ну, так как доктора Рахима... — Так как он арестован, «Вас вызывают туда, за реку», — догадался Горохов. «А вызывают вас два человека, одного из которых зовут Виктор». «Да», — удивленно соглашается Морозов. «Вы с ними знакомы?» «Старшие или первые? Сыновья праматери». Инженер вспоминает, что Валера генетик рассказывал ему про них. «Да, он, кажется, говорил, что так их называют дарги. Давно хочу познакомиться. Говорят, это красавцы, которые не носят масок и не бреются. Кстати, а как зовут второго?» «Да, масок они не носят». Молодой доктор был удивлен осведомленностью инженера. И второй, он почти всегда молчит. Сам никогда не представлялся, но Виктор звал его Тессей. «Тессей?» — Горохов удивлен. «Он не может вспомнить, называл ли ему Валера имя второго сына». «Что за Тессей?» «Не знаю. Имя такое, наверное». «Имя. И этот Тессей всегда молчит?» «Да, но разбирается во всем не хуже Виктора». «Во всем это в чем?» «В генетике, структурах белка, да и в оборудовании тоже». «Ясно. А ты помогал доктору Рахиму? Сколько по времени и что делал?» «Они... Ну, Виктор дал нам старый конструкт. Мы улучшали...» Доктор запнулся. «Ну, давай, давай. Кого улучшали? Бота? Какого?» «Даргов», — нехотя произнес молодой доктор. «Знает мерзавец, что это не очень-то правильно». «Угу. Даргов, значит. И что вы в них улучшили?» «Общую выносливость они... Вернее, Виктор посоветовал нам начать с уплотнения клеточных мембран за счет уменьшения межклеточного пространства». «И получилось?» — спросил Горохов, ни слова не понимая из сказанного. «Ну, да. За полгода мы все сделали». Они были очень довольны результатом. «За полгода все сделали?» «Какие вы с доктором Рахимом молодцы, однако!» — похвалил доктор и инженер. «Теперь дарги будут еще выносливее, еще живучее. Они еще не готовы. Они зреют в ваннах». Морозов прекрасно чувствовал сарказм инженера и теперь как будто оправдывался или пытался предотвратить большую беду. «Они через полторы недели созреют. Только после этого на базе их биоматериала можно будет сделать новые конструкты для репликации. Но, как я понял, их там немного. Две мужских особи и две женских. А для чего же папа Дулин заказал 200 винтовок?» «Этого я не знаю», — сразу заявил доктор. И по его тону было ясно, что к винтовкам он не хочет иметь никакого отношения. «А цемент куда везут? Кто там за Пермью что-то строит? Это Виктор с Тессеем?» «Ну да. Рахим говорил, что работы скоро будет столько, что нам двоим не справиться». «И строят они там?» «Большой центр». «О-о-о! Повторюсь, какие же вы все-таки молодцы! Вы тут, значит, вывели новый улучшенный вид даргов на радость всей пустыне и решили под него расширить производство. Решили работать с размахом, так сказать». «Понимаете?» — заговорил Морозов и замолчал. «Ну, давай, что я должен понять? Ну, говори!» «Понимаете, не я один такой». «Ну, конечно, ты не один. Таких, как ты, хватает. Трибунал не успевает ордера на вас выписывать». «Ну, посмотрите сами». С волнением продолжал доктор. «Почти все оборудование для этих центров делают фирмы на севере. И оружие для папы присылают с севера. Баржи сюда все это привозят. Многие на этом живут. Это просто бизнес». «А, понял, понял, да. Бизнес. А все, что хорошо для бизнеса, то и хорошо». Горохов похлопал его по плечу. «И ты не хуже других. Это ж бизнес, ведь все так делают. Одни продают сюда оружие бандиту, другие — непонятное оборудование, непонятно кому. Третьи увеличивают плотность мембран у людоедов, чтобы они повыносливее были. Четвертые строят санатории изо всех сил. Пятые все это возят по реке. Короче, каждый крутится как может. Это ж бизнес. В общем, не вы такие, жизнь такая, да? Черт! Сколько раз!» Инженер даже помотал головой. «Ты даже себе не можешь представить, сколько раз я слышал всю эту мерзость». Инженер тяжело вздохнул. Морозов молчал, и он, понимая, что давить на доктора больше нельзя, спросил уже серьезно, по-деловому. «Короче, эти Виктор и Тессей, они сегодня тебя туда вызывают? А что хотят, не передали?» «Не знаю, наверное, хотят передать дела». «Скорее всего, ты же теперь тут один. Специалист остался. Как они с тобой связываются?» «Приходил человек от папы». «Значит, в этот раз от папы. А обычно все было завязано на доктора Рахима?» — спросил инженер. «Да. Во сколько тебе нужно быть в биоцентре?» «Сказали приехать к 16 и ждать. Они приедут позже. Но я поеду пораньше. Хочу до жары туда добраться». «А как ты туда проезжаешь?» «На той стороне Дарги. Они тебя знают? В лицо узнают?» «Нет, они там все время меняются. Одни приходят, другие уходят. Но все понимают опознавательный знак». Доктор быстро прошел смежную с кабинетом комнату. Горохов пошел за ним. Там на вешалке висел легкий городской пыльник Морозова. Доктор достал из него широкую матерчатую ленту. Лента была двухцветной. Ярко-желтая полоса была сшита с насыщенно-голубой. «Надеваю на рукав. И людоеды опознают тебе своего?» «Да», — доктор кивнул. «У тебя такая повязка одна?» «Одна. Но у доктора Рахима на столе еще одна лежит». «Отлично». Горохов спрятал повязку в карман. «А на тот берег ты переправляешься с пристани, которая находится севернее города?» «Да, там две лодки стоят». Молодой доктор с удивлением глядел, как инженер прячет повязку в карман. «Вы что, тоже туда поедете?» «Нет, конечно, я же не идиот», — отвечает Горохов и тут же спрашивает сам. «И во сколько ты туда собираешься?» «Надо подготовиться, взять еду, воду, думаю, часа через 4 поеду». «Ну, хорошо». У Горохова была еще куча всяких вопросов, но он и так уже слишком долго сидел тут. Кто знает, может, медсестра еще и следит за молодым врачом. Так что торчать тут дальше было нельзя. В принципе, разговор был закончен. Теперь, когда вербовка прошла успешно, и в давлении больше необходимости не было, можно было перейти к уважительной форме общения, и он перешел на «вы». «Вы, Матвей Георгиевич, о нашем разговоре не распространяйтесь». И особенно ничего не говорите Людмиле Васильевне. Если кто спросит, то мы с вами все это время говорили об установлении отцовства. Понял, о генетической экспертизе. И ни слова Людмиле Васильевне, еще раз повторил Горохов. Да-да, это само собой. Сразу согласился Морозов. Инженер уже положил руку на ручку двери. И все-таки я не понимаю. Такая классная, такая денежная профессия, врач. 10 лет тут на юге, где-нибудь в Соликамске. Набрались опыта, и вам на север двери открыты. Чего вас сюда занесло в этот мрак? Деньги? Или вы плохо учились и не могли никуда устроиться? Вообще-то я был лучшим на курсе генетики, — не без гордости заявил Морозов. А сюда поехал по приглашению доктора Рахима. Значит, деньги? Он обещал мне 200 лет жизни. Чего? Инженер вспомнил. Что-то подобное он когда-то слышал от Люсечки, но тогда не придал этому значения. 200 лет жизни? 200 лет молодости, — уточнил молодой врач. Горохов молчал. 200 лет? Да. Это была веская причина. Тут любой задумался бы.